Цыганский бит и нравы старые, как песни, что мы все поем под рокот струн, под звон гитары. Жизнь прожита и зря живем. Прощаюсь нине с вами, цыгане, и к новой жизни ухожу от вас. Вы не жалейте цыганки мани, прощай, мой табор, пою последний раз. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вы не жалейте цыганки мани, прощай, мой табор, пою последний раз. Цыганский табор я покидаю, довольно мне в разгуле жить. Что в новой жизни ждет меня, не знаю, а в прошлом ни о чем тужить. Сегодня вечер с вами, цыгане, а завтра нет меня, уйду от вас. Не вспоминайте цыганки мани, прощай, мой табор, пою последний раз. Вспоминайте цыганки мани, прощай, мой табор, пою последний раз. Прощай, мой табор, пою в последний раз.